Часть первая. Глава первая. Всем была бы хороша прохлада летнего утра, если бы она закономерно не превращалась в полуденный зной. Так что, вопреки моим желаниям, основные дела приходилось переносить на первую часть дня, а это означает так нелюбимый мною ранний подъем. С раннего утра я успел провести тренировку с Осипкой, в который раз радуясь, что у меня есть ученик. После того, как наша команда лишилась Евсея, возникла серьезная угроза, что моя лень победит инстинкт самосохранения. Но, гоняя чижа, мне и самому удавалось держать себя в форме. И все же без веселого и наглого оборотня было как-то тоскливо. После тренировки я отзвонился в управу, где мне сообщили, что ночь прошла без происшествий, и это не могло не радовать. Экстрима в моей жизни и так предостаточно, поэтому мирные деньки воспринимались как подарок. Сейчас в доме было пусто. Чиж убежал к друзьям. Мой оружейник-автомеханик что-то ковырял в своей каморке. Левые заказы по ремонту оружия для него были скорее хобби, чем необходимостью, ибо получаемой у меня зарплаты одноногому ветерану хватало с избытком. Ну а Леонард Силыч спал на лавке, как он это обычно делает, когда не гоняется за окрестными кошками. Вот и весь список моих домочадцев. Это если не считать домового и обитателя недавно поставленной бани на заднем дворе. Живший в конюшне рядом с паромобилем жеребец Орлик уже месяц как убыл в станицу на Дон к своему хозяину. В бывшей пожарной каланче было тихо. Даже Кузьмич от жары забился куда-то в щель, несмотря на то, что он всего лишь свободный энергент в простонародье дух. После душа и завтрака я занялся корреспонденцией. Ее было немного. Отчеты от моего компаньона, главного инженера компании «Механикуса» Бориса Олеговича Хвата, в кругу друзей просто Бори, дополняли свежие газеты. Топинский вестник вызвал легкую улыбку рассказом о скандале в доме купца Подушкина, кои вернулся из поездки в Красноярск и, как выразился журналист, обнаружил в шкафу нежданного гостя, силившегося выдать себя за домового духа. Уверения домового и вторившие ему супруги купца Подушкина не убедили. В итоге оба прелюбодея были биты вожжами и гоняемы по улице в непотребном виде на глазах всей честной публики. Казалось бы, история интересна только своей комичностью, но для меня она примечательна немного в другом плане. В газетных статьях, книгах, да и просто в разговорах местные жители без всяких проблем поминали домовых, леших и русалок, но только в качестве мифических, несуществующих персонажей. Это было довольно странно, особенно для Топинска. Именно здесь концентрация свободных энергентов настолько высока, что буквально каждый из топинцев хоть раз в жизни имел дело с духами, а то и вовсе с упырями да русалками и умертвиями. И при этом все усиленно делают вид, что их не существует. Уверен, напиши этот журналист серьезную статью о домовых, сразу попал бы на душевный разговор к кому-то из священников. Нет, никто не потащит строптивца на дыбу или костер, но к нему зашел бы очень добрый и общительный монах на предмет проведения выездной сессии экспресс-исповеди. Общался я тут с одним таким. До сих пор от воспоминаний в дрожь бросает. Отложив местную газету, я взялся за источник столичных новостей, проделавший немалый путь до нашего захолустья. Московские ведомости недельной давности вызвали во мне противоречивые чувства. В большой статье в красках описывался успех нового синемаспектакля «Роман и Джулия». От такого названия фильма меня слегка покоробило. Зря я пустил это дело на самотек. Но, судя по уверениям корреспондента газеты, мой скепсис был несправедлив. Премьера фильма прошла с оглушительным успехом, и сейчас ставший очень известным синема-антрепренер Давид Аронович Бранштейн готовил показы картины практически во всех столицах Европы. Фотография известного кинопродюсера вызвала у меня еще одну гримасу. Ну и как мне теперь смотреть в глаза Арону Моисеевичу и Цели Марковне? Похоже, Дава все же не осилил испытание медными трубами. С черно-белой, не совсем четкой газетной фотографией на меня смотрел эдакий сутенер из Гарлема. В плане стилистики мой неправильный еврейский друг почти угадал. Широкополая шляпа, наброшенный на плечи плащ, и покоящиеся на набалдашнике трости пальцы в массивных перстнях. Не хватало только толстенной золотой цепи на шее да медальона размером с тарелку. Ну и что мне с ним делать? Похоже, ничего. Так как до Москвы далеко, а кроме разнузданности в одежде упрекнуть моего друга и делового партнера особо и не в чем. Судя по полученному месяц назад отчету и вот этой статье, дела киноконцерна «Верона» идут очень неплохо. В том послании Дава предупреждал, что из-за стремительного расширения сети кинотеатров выплата дивидендов начнется не раньше, чем через год, но при этом сразу пойдут серьезные суммы. Сложив газету, я потянулся за стаканом с холодным чаем. Как же утомила эта жара! Вроде живем в самой что ни на есть Сибири, да вечной мерзлоты доплюнуть можно, а жарища такая, будто мы прибыли на черноморский курорт. Еще утром было вполне неплохо, но целеустремленно взбирающееся на небосвод солнышко явно от усталости и раздражения становилось все злее. Уже третий день ловлю себя на мысли, что сглупил, когда не приобрел в Омске прохладительный артефакт. Штука дорогущая, привезенная аж из Новгорода, но мне вполне по карману. И все же какое-то внутреннее жлобство не дало потратить целых 1300 рублей на очень полезную штуку. Или не очень? Что-то мне подсказывало, что если закажу артефакт с доставкой, то до меня он доберется аккурат к моменту, когда жара уйдет из Топинска аж до следующего года. Взвешивать все «за» и «против» было лень, особенно по такой жаре. Вот кому плевать на все природные казусы, так это ребятне. В низинке, прямо посреди болотного конца, после дождя образовался больше похожий на лужу прудик. Там сейчас и плещется мой воспитанник Осипка по прозвищу Чиж. С другой стороны, мне-то что мешает последовать его примеру? Нет, в эту мутную лужу я, конечно, не полезу, но есть другой вариант. Прохладный душ, конечно, тоже спасал положение, но хотелось вырваться из душного города на природу, к водной глади, понырять, поплавать. А почему бы и нет? Даже знаю, как сделать этот процесс еще приятнее. Приняв решение, я тут же стряхнул усталую негу и начал собираться. Никого из домочадцев звать с собой не стал. Старый оружейник вряд ли захочет составить мне компанию, да и лишним он будет на этом мероприятии. А что касается Леонардо Силыча, расплывшегося по лавке, словно медуза на прибрежном камне, здоровенного кота сейчас лучше не трогать. Оделся я максимально легко. Просторные брюки, тонкая рубашка с широкими рукавами и жилет. На голову водрузил облегченный вариант фетровой шляпы, которая этой весной вызвала в городе настоящий фурор. Народ разделился на два лагеря. Модников и ретроградов, но со временем вторых становилось меньше, чем первых. Беспокоить бабу Марфу не хотелось, поэтому я попросту заехал в Геррокюхе, немецкий трактир, и там мне быстро организовали лукошко для пикника. На улице становилось все жарче, так что в приюте ночных бабочек я застал сонное царство. Разморило всех красавиц, включая новую предводительницу ударниц эротического труда. По причине повышения Глаши мой статус эксклюзивного клиента перешел в разряд любовника-покровителя, но каких-либо изменений я не заметил. Увы, моя попытка сделать из жрицы любви добропорядочную обывательницу прогорела прямо на старте. Но не захотела девушка корпеть над платьями для топинских модниц. Зато с жесткой рукой и с явным удовольствием перехватила бразды правления русалкой у прежней бандерши. «Вставай, красавица, нас ждут великие дела», — бодро заявил я, ворвавшись в будуар девушки. Она растеклась по кровати не менее плоско, чем Леонард Силыч, и выказывала такое же желание шевелиться. Пришлось тормошить лежебоку и даже помогать ей собираться. Легкие платья в этой эпохе легкими только назывались, так что Глаша облачалась с видом мученицы. «Помнишь, я просил тебя пошить одежду для купания?» — спросил я, когда девушка уже собралась и находилась в процессе поиска зонта от солнца. «То срамное и исподнее!» «Даже не просите, Игнат Дормидонтович, я эту страсть не надену. Лучше уж нагишом по улицам пробежаться». «Не спорь со мной!» — с притворным гневом прикрикнул я. Она и не стала спорить. Впрочем, было видно, что отпиралась больше для виду. Наверняка уже примеряла бикини и жаждет продемонстрировать мне результат своих трудов. Вместе с купальником Глаша пошила плавки и для меня, так что будем проводить парные испытания. Проехав по городу и усугубив наше распаренное состояние пылью, я, вопреки логике, направил парамобиль не на запад к стылой, а на юг. В последнее время у меня не было ни малейшего желания приближаться ни к топе, ни к реке, которая из нее вытекала, и уж тем более купаться в этих водах. Конечно, если того требовала служба, я заставлял себя выйти со северной окраины Топинска, но каждый раз подобные выходы заканчивались нервным перенапряжением. Даже наличие в напарниках очень шустрого и запредельно опасного стригоя успокоения не приносило. Я подспудно ждал от Тупи очередной подлянки. Так что на пляжный пикник мы ехали к Жемчужным озерам. Там точно нет всей той нечисти, что иногда заплывала в стылую стопи. По уверениям Шатунов и доктора Вяльпы, разная мутировавшая животность из болот попадала в реку только в виде тушек. Все, что выросло вместе силы, жить могло только там. По этой же причине в московском императорском зверинце нет ни крысюков, ни бобров, мутировавших в страшных бобуров, не разросшихся до размера лошади волков. Так что река стылая в пределах Тупинска была совершенно безопасна, и хозяйки из портовой слободы и мойки без проблем стирали там белье. Но меня это все равно не успокаивало. Конечно, имелся еще один вариант. Можно было бы поплескаться и в прудах с энергонасыщенной водой в санатории Белой дачи, но, увы, мои отношения с хозяйкой этого заведения, баронессой Ольгой Филипповной де Шадуар, сильно охладели. Вопреки прежним уверениям, бездетная вдова все же тяготилась своим положением в обществе, так что начала поиск нового супруга. А нахождение рядом с ней видока, имеющего славу похабника, отморозка и невежи, могло лишь помешать столь важному начинанию. Ну и пусть, я не в обиде. Вместе мы провели немало приятных дней и ночей. К тому же я попросту не мог ей дать того, что ей было нужно. Вырвавшись из города, паромобиль весело побежал по едва накатанной в траве и оттого менее пыльной грунтовке. Стало совсем хорошо. Покосившись на Глафиру, я увидел, что она тоже улыбается. В последнее время девушка сильно изменилась. Из деревенской простушки, которую отец-пропойца буквально продал в публичный дом, она превратилась в уверенную в себе женщину, обладавшую определенными задатками лоска. Ну ничего, сейчас мы этот лоск сначала сдуем, а затем еще и смоем. Мобиль, пыхнув паром, разогнался до солидной скорости. Легкая капризность, которая еще не переросла в стервозность, а также не очень естественная для сельской девушки чопорность, слетели с Глаши, как пух с тополя. Моя подруга раскраснелась и, прикрыв глаза, с удовольствием подставила лицо набегающему ветерку. Небольшая шляпка сползла с ее головы, и сдерживаемая шейной лентой сейчас трепыхалась за спиной хозяйки, словно силящаяся взлететь птица. Через 10 минут быстрой езды мы подкатили ко второму из озер Жемчужного ожерелья, целой цепи круглых природных водоемов, соединенных неглубокой речкой. Тупинцы не очень-то любили уходить далеко от места своего обитания, так что на берегах озер обычно было пусто, особенно в это время дня. Лишь по утрам сюда приезжали самые увлеченные рыбаки для вылова озерной рыбы, которая не несла в себе следов влияния мест и силы. Места здесь были тихими и безопасными. Круглое озеро имело в диаметре 200 метров. Его окружали заросли орешника с проплешинами полян. На одну из них я и загнал паромобиль. К воде вела неширокая тропинка, заканчивавшаяся мостками из капитальных досок. Это была работа нанятых мною плотников, переделавших жердяное убожество, которое смастерили рыбаки. Тем самым я вроде как застолбил за собой это место для проведения пикников и рыбалок с друзьями. Прихватив корзинки, мы покинули паромобиль, прошли 20 метров между нависавшими над тропинкой зарослями и вышли на мостки, заканчивающиеся широкой площадкой. «Красота!» — выдохнул я, осматривая водную гладь. Ветра здесь почти не было, и лишь ближе к центру озера серебрилась частая рябь, да редкие, очень пологие волны степенно подкатывали к мосткам. Они лениво поднимали распластавшиеся по воде кувшинки и сонно тыкались в берег. Несмотря на то, что озеро пресное, вода просматривалась на глубину 5 метров. И что самое главное — тишина, в смысле отсутствие лишнего шума. Лишь стрекот кузнечиков и пение птиц в зарослях орешника. Пока я любовался озером, Глаша успела расстелить на дощатой площадке плед и разобрала лукошко с продуктами. Закончив с этим, она чинно расположилась на пледе и прикрылась от солнца кружевным зонтиком. «Нет, так дело не пойдет». «Переодевайся», — скомандовал я и сам начал раздеваться. Надеюсь, с размером плавок она угадала. Этот заказ я сделал несостоявшейся портнихе еще весной, и тут же благополучно забыл о нем. Конечно, можно было бы устроить и дикий пляж, но почему-то душа хотела некоего нездешнего эстетизма. Глаша беспомощно покосилась на тропинку, но, похоже, и сама поняла, что вид паромобиля остановит случайных рыбаков. Во время переодевания я специально отвернулся к озеру. Больше для усиления контраста, чем для того, чтобы не смущать даму. Вид зардевшейся Глаши оправдал все мои ожидания. Я словно вернулся в родной мир и оказался на городском пляже. Конечно, бикини еще нужно уметь носить, но все равно эффект был потрясающим. Я залюбовался девушкой не как сексуальным объектом, а как произведением искусства. Увы, и тут солнце внесло свои коррективы. Глаша вынужденно выпала из образа топ-модели и вымученно прищурилась, закрывая лицо ладошкой. Да уж, ее незагорелую кожу нужно поберечь. Впрочем, как и мою. На мостках с тенью плохо, так что после купания придется перенести пикник ближе к кустам. На берегу имелось неплохое место, но это позже. «За мной!» — практически приказным тоном изрек я и рыбкой сиганул в воду. Вошел практически идеально. Ну, или мне так показалось. Немного проплыв под водой, я вынырнул, приподняв головой лист кувшинки. Получилась эдакая шляпка, что вызвала смех Глаши. Сбросив модный нынче только у русалок головной убор, я уже кролем вернулся к мосткам. «Почему стоим, кого ждем?» — спросил я у нерешительно замершей девушки. «Я не умею плавать. Тут не глубоко, да и я рядом». И все же дух авантюризма не был чужд Глаше, так что пару секунд подумав, она с солдатиком спрыгнула в воду. Подхватив девушку, я помог ей всплыть и прижал к себе. Опять нахлынули ностальгические чувства. Когда-то, в ранней юности, я таким образом учил плавать свою первую любовь. Никакой похоти тогда в наших игрищах не было, лишь трепет и восторг. Минут 10 я честно пытался научить Глашу плавать, но мы больше дурачились, чем занимались обучением. «Ладно, на этом закончим», — ощутив, что понемногу начинаю замерзать, сказал я, и уже хотел подсадить Глашу к специальной лесенке, и тут кто-то буквально выдернул девушку из моих рук. С захлебнувшимся писком она ушла под воду, а я лишь успел схватить ее за руку. И тут меня тоже поволокло. Да сколько же можно? Дважды на одни и те же грабли. О всяких мутантах, точнее, их научно обоснованном отсутствии в этих водах я помнил, а вот о русалках забыл. Им на условные границы места силы плевать. Не совсем уместные мысли пронеслись в голове, испуганной стайкой, не давая принять хоть какое-то решение. Пальцы Глаши норовили выскользнуть из моей ладони, и все, что мне осталось делать, это запустить крылья Семаргла. Оружие осталось в машине, а тем, что было приведено в боевое состояние Глашей, нынче не напугаешь даже институтку. Татуировки на предплечьях чуть нагрелись, и окружающий мир замедлился. Вода стала подобна киселю, и двигаться в ней было трудновато, но я сумел удобнее перехватить кисть Глаши и тут же понял, что все закончилось. То, что волокло девушку вглубь озера, отпустило свою жертву и даже подтолкнуло ее в мои объятия. Я тут же резко направил Глашу вверх, из-за чего сам немного опустился ко дну и пораженно замер. Так же, как тогда на болотах, передо мной замерла русалка в виде свободного духа. Очень надеюсь, что это не та же самая. Тогда мы расстались не совсем хорошо. Как ни странно, во мне не было ни грамма паники. Мало того, даже показалось, что я слышу мысли этого существа. Сплетенная из воды помесь медузы и девушки заглядывала мне в лицо, пытаясь донести некую мысль. Она была рада меня видеть и даже извинялась за причиненные неудобства. Улыбнувшись, русалка медленно развернулась и плавно растворилась в чуть мутноватой речной воде. В следующее мгновение действие крыльев закончилось вместе с кислородом у меня в легких. Я, бешено заработав руками и ногами, вынырнул из воды и судорожно вдохнул воздуха, и только после этого завертелся на месте, пытаясь понять, что случилось с Глашей. «Вот как нужно организовывать учебный процесс!» Русалка протащила нас 30 метров. Не умевшая плавать, девушка преодолела это расстояние со стремительностью торпеды, промахнувшись мимо мостков. Сейчас, пару секунд, она выбиралась на берег, продолжая пронзительно визжать, а затем Глаша с треском исчезла в прибрежных зарослях. «Кикимор мне в тещи! Пришлось бросаться в погоню!» Глашу я смог догнать лишь потому, что она влетела в особо густой кустарник и запуталась там. Дальше была небольшая борцовская схватка, во время которой мне с переменным успехом пришлось утихомиривать впавшую в истерику девушку. Да уж, справиться с той, кто и коня на скаку способен тормознуть, и что-то там с горящей избой сделать — не самое простое дело. Наконец-то Глаша затихла и расплакалась. До машины я нес ее на руках. Правда, пришлось на минуту оставить девушку в одиночестве, чтобы забрать с мостков нашу одежду и плед. Вот такое у нас получилось романтическое купание. Укутав Глафиру в плед и влив в нее почти бутылку вина, я поднял верх кабриолета и погнал промобиль к городу. Стылая топь вновь сыграла со мной злую шутку. Я доверился словам опытных людей, нарисовав в своей голове фальшивую картину мира. Да, на жемчужных озерах не водятся измененные магией существа, потому что они привязаны к месту силы, но лешие, кикиморы, русалки и прочая дикая нечисть обитает даже в подмосковных лесах. Просто в отличие от домовых, они стараются держаться от людей подальше. И об этом мне стоило помнить, когда, потакая своему романтическому порыву, решил уединиться с девушкой вдали от людских глаз. Как ни странно, это происшествие ослабило мой страх перед топью. Возможно, потому что это как-то размыло границы безопасности. Раньше я подсознательно проводил некую черту опасных земель и, лишь переходя ее, начинал волноваться. Именно поэтому, опять же подсознательно, считал земли за пределами стылой топи безопасными. Теперь же ощущение мнимой защищенности исчезло, но вместе с тем ослабла и фобия. Так что мысль о посещении топи уже не вызывала внутреннего содрогания. К тому же я получил дополнительную информацию. Теперь после относительно спокойного анализа поведение русалки уже не вызывало во мне недоумения. Вспомнились слова волхва, даровавшего мне крылья Семаргла, которого он еще называл переплутом, покровителем русалок. Рассказанное язычником противоречило официальной версии устройства мира, и я все чаще убеждался в правдивости слов старого волхва. Похоже, местные светила энергетической науки, даже занимаясь прикладной магией, усиленно отгораживались от мистической стороны бытия так же, как это делали ученые моего родного мира. Чтобы не поднимать переполоха ни в городской больнице, ни в борделе, тем самым давая повод для ненужных пересудов, я отвез девушку к себе домой, а уже оттуда позвонил доктору. Ян Нигульсович оперативно прибыл к нам и сходу едва не обвинил меня в куче страшных грехов. Убеждать его в том, что никакого изнасилования с избиением не было, мне пришлось на пару с Глашей. Это хоть немного отвлекло девушку от тягостных воспоминаний. Лечебный артефакт в руках доктора буквально творил чудеса, и через 5 минут от царапин не осталось и следа. Даже как-то обидно стало. Когда доктор лечил меня после очередной передряги, он всегда заживлял раны лишь частично, в остальном приходилось терпеть боль и неудобства. Я, конечно, понимал, что это делалось не из вредности, а для сбережения ресурсов моего организма, но все равно неприятно. Наконец-то Ян Нигульсович уехал обратно в больницу, получив 100 рублей за срочный вызов и дорогущую амортизацию артефакта, а Глаша сумела вернуть себе привычный вид, благо снятая в преддверии купания одежда не пострадала. Но все равно ее состояние было далеким от нормального. Так что по возвращении в русалку мне пришлось утешать девушку всеми доступными и относительно приличными способами. Кстати, когда мы подъезжали к заведению, Глаша как-то недобро покосилась на новенькую вывеску с соблазнительно изогнувшейся русалкой. Обитательница морских глубин выглядела так, как ее рисовали в своем нездоровом воображении моряки, и совершенно не походила на то, что мне пришлось наблюдать в озере. Но все равно боюсь, что скоро бордель может поменять свое название. К вечеру страсти улеглись, и Глаша даже позволила мне то, от чего отбрыкивалась все время нашего знакомства. Нет, это не какие-то особые извращения, а простой совместный выход в люди. Проникшись теплыми чувствами ко мне, девушка самолично взяла на себя обязательство защищать мою репутацию, так что афишировать нашу нежную дружбу она категорически не желала, но сегодня шок проделал брешь в ее нравственной броне. И Глаша согласилась. Через полчаса сборов передо мной стояла не разбитная представительница древнейшей профессии, а барышня в дорогом, но скромном платье, которое подошло бы любой девушке из приличной семьи. «Хороша!» — оценил я вид подруги и галантно предложил ей свою руку в качестве опоры. Если честно, на фоне Глаши я смотрелся скромненько в своем непрезентабельном наряде. Но благодаря усилиям служанки одежда была чистой, к тому же ехать домой для переодевания мне было откровенно лень. Сегодня воскресенье, и народ в Топинске отдыхал от трудов праведных, да и неправедных тоже. Отдыхать топинцы любили и умели. Даже в обычные выходные устраивались гуляния, а на праздники так вообще проводилось нечто похожее на карнавал. До бала во дворце Куртявеки, конечно, далеко, но все равно весело и по-местечковому уютно. Обычно подобные мероприятия проходили на рыночной площади. Примыкающий к площади рынок под вечер немного затих, за исключением рядов с точками распространения фастфуда. Раскрасневшееся за жаркий день светило сонно закатывалось за горизонт, подкрашивая алым россыпь редких облаков на пронзительно-голубом небе. Было уже не так жарко, поэтому пешая прогулка только в радость. Топинцы, также привлеченные вечерней прохладой, начали выбираться из своих убежищ, и веселье на площади набирало силу. Ближе к рынку уже вертелись высокие башенки каруселей, два балагана со скоморохами и кукольная будка соревновались за внимание публики, особенно ее малолетней части. Толпа гудела, как встревоженный улей, хаотическими водоворотами перемещаясь по площади. В основном здесь собралась публика попроще, правда, по случаю праздника нарядно оделись почти все. В Топинске вообще мало бедняков. Город быстро рос, и работы хватало всем, а тунеядцы не приживались. Но не только низшие и средние слои общества были представлены на гулянии, хватало и изысканно одетых прохожих. И все же обстановка была предельно далека от чопорности балов в городской ратуше и великосветских представительских мероприятий под открытым небом, так что Глаша окончательно успокоилась. Она ухватила меня за руку и потащила к карусели. Строгая смотрительница борделя вмиг превратилась в восторженного ребенка, пытающегося объять необъятное. Навизжавшись на цепной карусели, она затребовала посещения обоих балаганов и сразу после этого направилась к качелям. Мне же пришлось ходить за ней хвостиком, но тут уж никуда не денешься. Нужно отдуваться за косяк с озером и русалкой. С обеда в моем желудке не было ни крошки, так что я чуть придержал этот ураган в юбке, чтобы купить у латошников пару пирожков. Увы, намек девушкой понят не был, и она, отказавшись от угощения, потащила меня к следующему аттракциону. Какое милое название. Качели. В моей памяти с ним связаны игровые площадки во дворах многоэтажек. Но тут народ к этому делу подошел с размахом, превращая детскую забаву в развлечение для экстремалов. Длинная, метров 5 доска и 10-метровые цепи, закрепленные на высоченных столбах. На каждую сторону доски становились от 2 до 4 участников забавы, затем они, сочувствующие энтузиасты, начинали раскачивать всю эту конструкцию. До солнышка мы, конечно, не дошли, но взапрел я изрядно, пытаясь одновременно удержаться за цепь и не выронить прихваченную за талию Глашу. А вот моя напарница была счастлива до предела, причем без малейших следов страха. У меня же, если честно, после этого раскачивания немного подгибались ноги. Только тут до неугомонной Глаши дошли мои намеки насчет кормежки, и она демонстративно затребовала мороженого. Хвала моему молодому организму, даже экстремальные развлечения никак не сказались на аппетите. Ближайшим местом, где можно полакомиться мороженым, был расположившийся на этой же площади трактир «Ухарь-купец». Туда мы и направились. Мне еще не доводилось посещать сие заведение. Делая выводы из названия, я, честно говоря, ожидал увидеть эдакий загульный кабак. Но, на удивление, там оказалось довольно пристойно. По уровню заведение чуточку не дотягивало до моего любимого старого охотника. Но никаких забулдык в трактирном зале не наблюдалось. В основном отдыхали неплохо одетые мужчины, но также мы увидели и парочку женщин явно торговой профессии. Нас встретили спокойно и даже дружелюбно. Многие приветственно кивали мне, а некоторые выказывали уважение Глаше. Наверняка клиенты русалки. Причем никакого пренебрежения в отношении к девушке заметно не было. Не факт, что они отнеслись бы столь доброжелательно к обычной жрице любви, но все же. Едва мы уселись за накрытый белоснежной скатертью столик, как возле нас тут же материализовался половой. «Чего изволите?» — поинтересовался он, обращаясь ко мне. «Мне поесть мясного и горячего. 100 граммов беленькой и солений к ней», — начал я заказывать в соответствии с местными правилами приличия. Домострой в этом обществе давно канул в лету, но и до равноправия полов еще очень далеко. «Даме мороженого». «И фруктовый салат», — довольно смело вставила Глаша, но половой даже бровью не повел. «И фруктовый салат», — повторил я, после чего половой дематериализовался. Всегда поражался выучке местной прислуги и тому, с каким достоинством они себя ведут. Причем все. От лакеев в дворянских усадьбах до половых в трактирах. Не прошло и 5 минут, как все заказанное оказалось на столе. Перехваченные на площади пирожки мне были на один зуб, так что насыщался я с жадностью оголодавшего зимой волка. Глаша в это время степенно поедала салат и с умилением смотрела на меня. так на своих мужей-добытчиков смотрят их жены, хранительницы очага. Увы, эта песня не про нас. Дело совсем не в глашенной профессии, а в моей. Я уже давно выбрал свой путь в этом мире, и не будет на нем ни жены, ни детей. Даже этот выход в свет со смотрительницей борделя имел двойное дно. В последнее время топинские мамашки и девицы на выданье, неведомыми мне способами взвесив мой капитал и мою значимость в обществе, открыли настоящую охоту. Причем, если раньше меня возмущали способы, к которым прибегала бедная Лиза, то сейчас ее интриги казались наивными девичьими затеями. Львицы светского общества Топинска работали намного жестче. Я даже не был уверен, что афиширование отношений с блудницей хоть как-то притормозит их на тропе матримониальной войны. Через месяц состоится летний бал в ратуше, и ходить по бальному паркету придется как по минному полю. Народные пословицы возникают не на пустом месте, и едва мы вышли из трактира, я осознал, что поминать Лизу даже мысленно было слишком опрометчиво. По тротуару, кольцом, охватывавшему рыночную площадь, двигалась очень знакомая мне парочка. Бедный Леха задергался, не зная, что делать. Будь его воля, он вообще утащил бы свою даму в сторону, но Лиза решительно пресекла панические порывы своего жениха. Да, именно жениха. Новость об их помолвке меня откровенно порадовала. Леха наконец-то заполучит то, о чем мечтал весь последний год. И если отбросить некие чудачества, Лиза будет ему неплохой женой. Судя по всему, она как-то смогла пережить последствия изнасилования в избушке шатуна либо с помощью алиениста, либо своими силами. Внешне девушка стала строже и даже спокойнее, но пока я не стану этому радоваться. В голове Лизы сейчас может твориться все что угодно, вплоть до тиканья таймера отложенного сумасшествия. «Елизавета Викторовна, Алексей Карлович», — учтиво поклонился я, чуть приподняв свою шляпу. «Игнат Дормидонтович?» С достоинством ответила Лиза и, холодно улыбнувшись, добавила. «Вы не представите нам свою спутницу?» Леха лишь вымученно улыбнулся. «Ох, деточка, мы ведь уже играли в эти игры, и ты всегда проигрывала». С удовольствием, без запинки, отреагировал я. «Глафира Тимофеевна Рябинина, предприниматель и мой деловой партнер». На удивление, обе дамы отреагировали на мой пассаж вполне достойно. Лиза, которая явно знала, кто именно стоит перед ней, приветственно наклонила голову, державшись от презрительной гримасы, а Глаша сделала изящный книксон без вызова и агрессии, явно показывая понимание сословной разницы между ними. Хуже всего в этой ситуации, как обычно, выглядел Леха. «Терпи, казак, у тебя впереди еще множество подобных неудобств с такой-то женушкой». Впрочем, обучался мой друг быстро, и я уверен, что через пару лет он либо приноровится и научится отмораживаться, либо все-таки обуздает норов супруги. Вот и сейчас Леха быстро пришел в себя, или же некие посторонние мысли настолько одолевали его, что никак не хотели уходить на второй план. Чуйка заворочилась под моей черепушкой, намекая на грядущие неприятности. «Алексей Карлович, вы явно чем-то обеспокоены», — решил я сразу прояснить ситуацию, потому что дамы, обменявшись ментальными уколами, приготовились к разрыву дистанции. «Если разойдемся, я не увижу Леху как минимум до завтра». «Да, у нас в управе сущий переполох, но мне не хотелось бы портить нашим дамам приятный вечер». «Елизавета Викторовна, Глафира Тимофеевна, вы позволите нам отойти? Порой служба не терпит отлагательств». «Конечно», — милостиво разрешила Лиза. Глаша благоразумно промолчала. Подхватив под локоть опять испугавшегося Леху, я потащил его в сторону. «А они?» — напряженно зашептал мой друг, когда мы отошли метров на 10. «Не беспокойся, все, что хотели, барышни уже высказали», — пояснил я. Впрочем, за нашими дамами действительно было интересно наблюдать. Они оценивающе рассматривали друг друга. Соперничества не было, лишь его тень. Одна уже успокоилась и плюнула на некий сомнительный приз, а вторая изначально ни на что не претендовала. Ну и слава богу. Моя самооценка точно не нуждалась в зрелище дерущихся из-за меня женщин. «Но они же не сказали ни слова», — оторвал меня от созерцания прелестной картины Леха. Я даже не сразу сообразил, о чем он говорит. «Поверь, женщинам не всегда нужны слова. А вот мы с тобой без этого не обойдемся, так что начинай говорить. Что там у вас стряслось?» «Я всего не знаю». Вчера с утра в управу явился чиновник по особым поручениям при втором товарище министра внутренних дел. Меня выгнали из кабинета. А через час Дмитрий Иванович ушел из управы. С вещами!» Леша едва не сорвался на крик. И было отчего. Новость не просто важная, а шокирующая. Дмитрия Ивановича отставили от службы. Попытки вытянуть из друга что-то еще ничего не принесли. Похоже, придется добывать информацию в другом месте. «Я прямо сейчас поеду к нему». «Не стоит», — пресек мой порыв Леха. «Я уже пытался. Он сейчас пьян до изумления. Второй день не просыхает. Не думаю, что тебе стоит видеть его в подобном состоянии». «Хорошо, поеду завтра с утра пораньше. Но ты все равно постарайся разузнать хоть что-то еще». Увидев утвердительный кивок друга, я добавил: «А теперь возвращаемся к нашим дамам, а то они попортят друг дружке платье своими пламенными взглядами». «Да уж, не стоило тебе знакомить Лизоньку с...» «Леша, следи за языком», — оборвал я друга, который, как обычно, в понимании поведения женщин попал пальцем в небо. «Но развеивать его заблуждение я не стану. Проблем в нашей компании без того хватает». «Прости», — покраснел Леха, — «это я от неожиданности». Я лишь примирительно кивнул и направился к замершим на тротуаре девушкам. Они стояли на предельно допустимом расстоянии друг от друга, вроде и рядом, но и как бы не в одной компании. В итоге дамы разошлись в разные стороны, как два парусных фрегата, не нашедших повода не то что для выстрела, а даже для открытия пушечных портов. День закончился бы для меня прекрасно, не роясь в голове мрачные мысли. Мое настроение было замечено Глашей, и она блеснула интуицией, погасив игривость и просто прижавшись ко мне, как ласково урчащий котенок. «Ты сегодня была просто великолепна», — похвалил я девушку, и она прекрасно поняла, за что именно. «Я очень старалась», — прошептала она мне в ухо и куснула замочку. Действительно старалась, и я видел, каких усилий это ей стоило. Мои уроки не прошли даром, да и хватка у нее крепкая, что неудивительно с такой-то судьбой. Умиротворенная нежность Глаши наконец-то передалась мне, и мы мирно уснули.